Да так, поговорить надо. Он подошел к афганцам. Извините, это не вы вчера катапультировались после того, как едва не столкнулись в воздухе со штурмовиком? Преувеличенно вежливо обратился летчик к загипсованному. Да, а что? Егор без лишних объяснений вцепился ему в глотку. Ты, сука, это ты, мудак, со мной вчера чуть не столкнулся. Где тебя, гнида зеленая, летать учили? Орал Егор, тряся бедного афганца, как сухую грушу. Я тебе сейчас вторую руку нахрен сломаю, чтобы ты, олень веслоухий, в кабину самолета больше залезть не смог и кресло пилотское больше своей черной жопой не поганил. Первым опомнился Сергей. Егор, успокойся, угомонись. Нахрена он тебе сдался? Ты что, трибунала захотел? Пытался успокоить друга Сергей, попутно пытаясь оторвать его пальцы от горла афганца. Получалось плохо. Да имел я твой трибунал, вместе с этой вот гнидой. Продолжал бушевать Егор. Тут подбежали другие летчики и утихомирили неистовствующего Егора. Остальные с интересом наблюдали за развернувшимися перед ними событиями. Уроды. Только Шмаль-25, Шмаль, Жарк, перетертые и высушенные листочки конопли. Наркотическое средство. Курить могут и брагу хлебать, а мы за них воевать должны. А вечером он получил ощутимый втык от майора Боровика. Егор, я понимаю, что они, в большинстве своем, откровенные мудаки и раздяй. Но зачем кулаками махать? Да не махал я кулаками, угрюмо буркнул Егор. Ага, ты кулаками не махал, ты ему прямо в горло вцепился. Чуть не задушил. Так за дело. Майор шарахнул кулаком по столу. Ну, знаешь ли, меня уже достали твои закидоны. Я все прекрасно понимаю, мне тоже тяжело работать с бар, с афганскими коллегами, но ты пойми. В общем, так, еще одна такая выходка, и загремишь на гауптвахту. Понял, так точно, свободен. Возвращаясь от майора, Егор встретил Наташу. Она возвращалась из госпиталя после смены. Егор, у тебя что-то случилось? Да нет, все нормально, ответил он. А ты как? Ничего, нормально. Сегодня пару операций сделала, но обе сравнительно легкие, девушка вздохнула. Знаешь, нам вчера пришлось вылетать на место боя и эвакуировать раненых. Егор кивнул. Знаю. Борт 256. Мы вас прикрывали. Позывной Дракон 1, а ваш — Бирюза. Ой, Егор, ты нас прикрывал. Спасибо тебе. Она крепко поцеловала летчика. Он молча положил голову ей на плечо и молча стоял, держа Наташу в своих объятиях и вдыхая едва заметный лавандовый аромат ее волос. Егор смотрел на нее ласково, нежно. В груди, прямо из глубины сердца, поднялась волна чего-то такого, что мешало вымолвить хотя бы слово. Да и слова тут были не нужны. Лишь только эти бездонные глаза, нежные взгляды, удары сердец, бьющихся в унисон, и тонкий, едва уловимый аромат лаванды. Эти минуты показались им обоим вечностью. Еще затемно аэродром был разбужен грохотом вертолетных лопастей. На бетонку приземлилось сразу 4 вертолета Ми-8. Через час сюда же сел транспортный Ан-12. Летчиков подняли ни свет ни заря. Майор Боровик, которого тоже в срочном порядке среди ночи выдернули из постели, выглядел озадаченным и обеспокоенным. Таким же выглядел и Гиви, но по другой причине. Его выдернули из постели молоденькой и смазливой медсестрички. «Ну, Егор, готовься», — проворчал майор. «Никак особисты про твои художества узнали. Но кто ж стуканул?» «Ага», — язвительно ответил злой и не проснувшийся Егор. «И поэтому за мной одним прислали целое звено вертолетов и транспортный Ан в придачу. Поговори мне». В штабную палатку вошли офицеры, прибывшие на вертолетах. Егор повнимательнее к ним присмотрелся, их лица показались ему смутно знакомыми. «Нет, ну точно», он толкнул локтем стоящего рядом Сергея. «Я, кажется, знаю, что нам предстоит», шепнул он другу. «Товарищи офицеры, начал полковник, самый старший по званию, среди новоприбывших, закончив недолгую церемонию знакомства, завтра ночью необходимо нанести удар по горе Санги-Дунзан возле Файзабада. В июне 1980 года вертолеты уже бомбили ее в ходе широкомасштабной войсковой операции, но маджахеды закрепились на ней вновь. Она вся изрыта пещерами и подземными ходами. У маджахедов там оружейные склады и лаборатория по производству наркотиков. Повторный штурм привел бы к неоправданным потерям среди наших солдат, поэтому мы остановились на серии высокоточных ракетно-бомбовых ударах, которые будут наноситься ночью. Оружие, которое вы будете использовать, новейшее и особо секретное. Речь идет об управляемых ракетах и бомбах с лазерным наведением. Достаточный их запас привезли на самолете Ан-12. Насколько нам известно, пара в составе старшего лейтенанта Савицкого и лейтенанта Тимченко имеет опыт использования подобных боеприпасов. Истребители-бомбардировщики Су-17 будут снабжены обычным боекомплектом неуправляемых ракет, блоков НУРС и бомб. Они будут прикрывать штурмовики, оснащенные высокоточным оружием. Кроме этого, необходимо использование минимум 4 вертолетов Ми-8 поисково-спасательной службы. На подготовку вам даются сутки. А теперь мы ознакомим вас с методикой и тактикой боевого применения управляемого авиационного вооружения. После полудня летчиков отправили отсыпаться перед вылетом, а специалисты и инженеры занялись проверкой своих изделий и отладкой бортовой аппаратуры самолетов. Вечером на аэродромной стоянке собрались все, участвующие в операции. Пилоты выслушали инструкции и заняли места в кабинах самолетов. Сначала взлетели штурмовики, вооруженные управляемым оружием. Под их крыльями висели на пилонах две ракеты с лазерным наведением Х-29Л весом 620 кг и две полутонные управляемые бомбы КАП-500, тоже наводимые на цель лазером. Кроме этого штурмовики несли по два 800-литровых подвесных топливных бака. Загрузка была предельной. Чуть впереди и выше летели Су-17, оснащенные инфракрасными станциями слежения и блоками неуправляемых реактивных снарядов. Они прикрывали ударную пару. Поднявшись до 4000 метров, летчики включили кислород и развернулись на курс, ведущий к цели. Весь полет проходил в режиме радиомолчания, аэронавигационные огни сразу после взлета были погашены. Летчики ориентировались по светящемуся следу пламени реактивного выхлопа, бьющего из сопел двигателей самолетов. Луны не было, но звезды светили очень ярко, и в их призрачно-серебристом свете далеко внизу проплывали горы. Самолеты приближались к расчетной точке поворота на цель. Егор мигнул бортовыми огнями. Разворот. Звено слаженно легло на новый курс. Впереди показалась темная громада горы воров, так переводилось название Санги Дунзан. Эту неприступную гору не одолел штурмом даже сам Александр Македонский. Мигнули аэронавигационные огни ведущего штурмовика. «Выходим на боевой курс», — отдал Егор короткую команду. Двумя часами ранее по горной тропе недалеко от Файзабада прошел небольшой караван, 4 осла с тяжелыми вьюками на спинах и 20 бородатых мужчин, увешанных оружием. Они неспешно шли куда-то по своим делам, опытный проводник ориентировался в темноте среди этого нагромождения скал так же хорошо, как и днем. На пути им встретился небольшой отряд маджахедов. Караванщики остановились. «Аллах Акбар! Аллах Акбар! Куда путь держите, добрые люди?» – спросил глава отряда у высокого пожилого караванщика. «Из Пакистана идем, в Мазари-Шариф. Во вьюках оружие. А вы куда идете? О, уважаемый, это секрет». Караванщик улыбнулся. «Что ж, у меня и своих секретов хватает. Пусть Аллах охраняет ваш путь. Спасибо на добром слове, уважаемый. Будьте осторожны, тут иногда рыщут русские Special Forces 26, специальные подразделения, искаженный английский. Маджахед имеет в виду русские отряды спецназа ГРУ, кровожадные шакалы. В прошлом месяце они вырезали группу Абдуллы Джафара, никого в живых не оставили. Грязные собаки», — поддержал его караванщик. «Ну ладно, нам пора в путь», и маленький караван продолжил свой опасный путь. Еще через некоторое время караван остановился у конечной цели своего путешествия. Караван не собирался идти в Мазари-Шариф, у людей, которые шли с пожилым караванщиком, были иные планы. «Разгружайте скотину», — по-русски сказал тот, кто играл роль караванщика. На самом деле он был подполковником, командиром диверсионной группы спецназа ГРУ. Диверсанты быстро сняли тюки со спин ослов и отвели животных в заросли высокого ломкого кустарника. Потом принялись распаковывать тюки. В двух из них действительно было оружие, а еще в двух находились блоки переносной станции лазерной подсветки цели. Они собрали устройство, установили его и принялись ждать. Перед ними возвышалась гора Санги Дунзан. Еще через некоторое время в темном небе послышался смутно различимый гул двигателей. «Включайте», — распорядился командир диверсантам, посмотрев на часы. Двое солдат склонились над приборной панелью лазерной станции, остальные заняли круговую оборону. «Станция включена, работает. Цели подсвечены», — пришел короткий доклад. «Ждем», — тихо ответил подполковник. Штурмовики вошли в пологое пикирование. Егор посмотрел на экран в правом верхнем углу приборной доски. Там зеленоватым светом мерцал подсвеченный лазером вход в пещеру. Пилот довернул на цель и затаил дыхание, выдерживая боевой курс. Штурмовик в пологом пикировании приближался к рубежу атаки. Безмолвно уплывали мгновения, растворяясь в покое восточной ночи. Но это спокойствие временное, сейчас тут такое начнется. Есть рубеж атаки. Пуск. Егор топит гашетку. Из-под крыльев вырываются 600 килограммов умной смерти и устремляются в свой первый и последний, стремительный и неумолимый полет. Повторное нажатие на гашетку. Еще одна ракета запущена. Отворот. Его место занимает ведомый. Лазер уже подсвечивает другую цель. От штурмовика отделяются два ярких факела пламени. Сами ракеты скрыты темнотой. Обе ракеты, выпущенные Егором, влетели прямо в разверстый зев пещеры. Огромной силы взрыв 200-килограммовых фугасно проникающих боеголовок был страшен. Каменные своды словно вывернуло наизнанку. Вал огня прокатился по скальным коридорам и ответвлениям подземной базы маджахедов и вырвался наверх огненным фонтаном. Одна из ракет Сергея уклонилась от линии прицеливания и вонзилась в скалу, вырвав град скальных обломков, которые ударили по оставшимся в живых маджахедам. Зато вторая ракета влетела прямо в пещеру. Мощный взрыв вызвал детонацию боеприпасов в подземном складе, и лавина камней погребла всех, кто там находился. Штурмовики набрали высоту и ринулись во второй заход. Теперь следовало атаковать бомбами с лазерным наведением. Лазер подсветки переместился на новые цели, расположенные на достаточно большом расстоянии от предыдущих. Это было необходимо, чтобы потоки огня и дыма не помешали точному прицеливанию. Теперь под удар попадали мощные долговременные огневые точки, укрытые в скалах на подступах к горе. Ощетинившись стволами безоткатных пушек, тяжелых пулеметов и минометов, они перекрывали все подходы к созданной самой природой крепости. Штурмовики вышли на боевой курс и сбросили бомбы. Смертоносные снаряды с точностью поразили укрепленные бункеры, на месте которых возникли пылающие развалины. Откуда-то из темноты по штурмовикам ударил зенитный пулемет, но Су-17 прикрытия ударили по нему ракетами, и он замолчал. Развернувшись, самолеты под победный рев турбин растворились в ночном небе. Наблюдавший эту картину разрушения командир спецназа тихо присвистнул. «Ни хрена себе! Да классный фейерверк летуны устроили», — сказал боец, занимавшийся наладкой станции подсветки цели, а теперь занимавшийся обратной процедурой. Станция была демонтирована, ослы снова навьючены поклажей, и группа бесшумно, словно демоны ночи, двинулась в обратный путь. Командир решил нагнать отряд маджахедов, с которым они недавно встретились, и уничтожить его, а потом вернуться на базу. Бойцы, не хуже самих маджахедов, знавшие тайные тропы, сумели опередить душманов, и к восходу солнца устроили засаду. С первыми лучами восходящего светила, на тропинке, перекрытой спецназовцами, показался давешний отряд маджахедов. Залегшие в камнях бойцы подпустили духов поближе. Первыми открыли огонь снайперы. Три винтовки Драгунова ударили одновременно. Сразу трое маджахедов молча упали в пыль с продырявленными головами. Потом по опешившим от неожиданного нападения духам ударили автоматы бойцов спецназа. Отсекая попытки маджахедов спастись бегством, зарокотал пулемет Калашникова. Через несколько минут все было кончено, духи валялись на земле, спецназовцы вышли из своих укрытий и выстрелами в упор добивали выживших. На камнях со страшным кровавым месивом вместо живота лежал главарь маджахедов. К нему подошел командир спецназа. Умирающий открыл глаза. «А-а, Шурави Гитлере 27, русские Гитлеры, шайтан, Абдуллу Джафара я убил», просто сказал подполковник. Сухой пистолетный выстрел оборвал жизнь душмана. На командном пункте, куда срочно вызвали Егора, кроме майора Боровика находились профессор Трофимов и Наташа. «Проходи, Егор, садись, Сергей, ты тоже. Тут такое дело, ребята», — начал командир эскадрильи. «Надо срочно доставить одного раненого в Кабул. Ждать санитарного борта нельзя, там какие-то осложнения. Гангренозное воспаление, начался некроз 28, некроз, лад, мед, омертвление тканей». «Тканей», — подтвердил полковник Трофимов. «Так вот», — продолжил майор, — «необходимо перевести раненого в госпиталь в Кабул. Я могу выделить одну вертушку, но все остальные у меня задействованы с самого утра. Наносим очередной бомбоштурмовый удар. Егор, нужно сопроводить вертолет». «Понял. Вылетим парой вместе с лейтенантом Тимченко». «С какой подвеской пойдешь?» — спросил его Камэск. «Пара гвоздей, пара П-8 и ПТБ. Не хочу перетяжелять машину. И еще, на вертолете вместе с раненым полетит старший лейтенант Рогозина. Она лечащий врач этого больного. Товарищ майор, может, будет лучше, если вместо старшего лейтенанта полетит кто-то другой? Я не ставлю под сомнение ее профессиональные качества», — Просто, в связи со сложившейся ситуацией, такой перелет – слишком рискованное дело. «Мы все здесь рискуем», – сказала до поры молчавшая Наташа. «Но я считаю, что как лечащий врач, должна сопровождать своего пациента. Вылет завтра утром», – подвел итог майор Боровик. «Сейчас сюда подойдет экипаж Ми-8, обсудите с ним условия полета и меры безопасности». «Все ясно?» «Так точно». Вскоре пришли пилоты вертолета. Вместе они обсудили маршрут полета и взаимодействие. Рано утром, когда небо на востоке только посерело, Егор, позевывая, пришел на стоянку. Легкий туман струился над землей, и горы утопали в белом мареве. Техники хлопотали у самолетов и винтокрылых машин, готовя их к очередному боевому дню. Минут через 10 подошли вертолетчики. Поздоровались, вяло перекинулись парой слов. Всем хотелось хотя бы еще немного поспать. Вертолетчики закурили. По рукам пошел термос с горячим, обжигающе крепким кофе. Егор взял у вертолетчика термос, плеснул себе бодрящего напитка в пластиковую крышечку. Жмурясь, отпил глоток. Кофе был прекрасный, душистый, крепкий. Он помотал головой. «Ну, где же Наташка? Вечно ее ждать приходится», – недовольно подумал Савицкий. Он, как и большинство летчиков, был человеком крайне пунктуальным. Егор предпочитал четкое планирование и осуществление задуманного, конечно, с известной долей импровизации, а не определенности отношения. Может, да, а может, нет, просто бесили его. Наконец, на стоянке появилась Рогозина. «Ну, наконец-то, дождались», — сердито обратился к ней Егор. «Иди к вертолету, тебя уже ждут». «Мы никуда не летим», — тихо сказала она, опустив глаза. «Как это не летим?» Не понял летчик. «Пациент умер сегодня ночью от заражения крови», почти шепотом ответила Наташа. «Наташа, ну успокойся, ты замерзла, вот, возьми», с этими словами летчик набросил ей на плечи свою камуфляжную куртку. «Он умер, сегодня ночью», повторила она. «Наташа», Егор попытался ее обнять. «Пошел вон, убери от меня руки», внезапно выкрикнула она ему прямо в лицо. Куртка сорвалась с ее плечи и упала на пыльную, испещренную потеками масла, землю. «Ты меня задрал уже своей заботой». Она размахнулась и отвесила ему звонкую пощечину. Лицо Егора побелело от бешенства. «Я не желаю быть козлом отпущения для тебя», — почти спокойно сказал он. «И бегать за тобой не собираюсь, хватит, ничего мне не надо, оставь меня в покое, хватит на меня орать. Думаешь, ты все знаешь о войне, отважный и героический летчик Ас?» Последнее слово она произнесла с нескрываемой издевкой. «Да ни хрена, не тебе говорить о моих летных способностях», — грубо перебил ее Егор, задетый за живое. «Да ни хрена ты не знаешь, когда тебе на операционный стол положат орущего от боли мальчишку с кишечником, изорванным шрапнелью, тогда ты, может быть, поймешь, что такое война, а когда он умрет от перитонита, то ты проклянешь все. Ты же хотел стать врачом, заткнись, ты прекрасно знаешь, почему я ушел из института. Ах да, от несчастной неразделенной любви. Солдафон чертов», выкрикнула она. «Да, я солдафон, убийца, сволочь. Все вокруг в дерьме, одна ты, в белых ангельских одеждах, тоже мне ангел. Что ты хочешь этим сказать? Только то, что сказал, гад». Она попыталась еще раз ударить Егора, но в этот раз летчик перехватил ее руку. Секунду они жгли друг друга взглядами, а потом она вырвала ладонь из его руки. К ним подошел вертолетчик. «Ну, где раненый? Вылет задерживается, мы уже из графика выбиваемся», — хмуро начал он. «Вылет отменяется. Раненый сегодня ночью умер от заражения крови», — ответил Егор. «А-а», — он глянул на Наташу. «Ну, тогда извините». «Да нет, ничего. Сообщи об этом в штаб». Егор поднял куртку, посмотрел на свежее пятно масла, вздохнул. Потом перекинул ее через плечо и зашагал прочь от стоянки. Коса нашла на камень. Егор мог понять все, но так срываться на человеке. Да, он ее любил, но позволить смешивать себя с грязью, нет. Пусть ищет себе другого халуя, стерва. Но на душе все равно было горько. Утром, когда офицеры пришли на постановку боевой задачи, Егор был, как всегда, подтянут и собран. Но гадостная грызущая боль раскаленной иглой засела в его сердце. И жгла, жгла, жгла. Как в старые добрые времена, горько усмехнулся он. После летучки летчики пошли в столовую. Егору не хотелось туда идти, он не хотел столкнуться там с Наташей, он вообще не хотел ее видеть, но жить-то как-то надо. Хотя бы для того, чтобы защитить ее, дуру. В столовой ее, к счастью, не оказалось. Машинально ковыряясь в тарелке, Он погрузился в свои тяжкие раздумья. Ему самому до жути остохренело смотреть на эту землю сквозь рамку коллиматорного прицела. Но что он мог сделать? Оказаться? Нет. Егор, а, что такое? Не спи. Доедай и пошли на стоянку. Уже иду. На аэродроме летчики сразу же получили задание. Необходимо было обеспечить безопасность санитарных вертолетов на подлете к базе и посадке. Егор подошел к самолету, коротко кивнул жене и, не говоря ни слова, забрался в кабину. Следом за ним по приставной лестнице стремянки поднялся техник. «Все нормально, женя, летчик», сосредоточенно щелкая тумблерами. «Машина в порядке?» «Так точно, все проверено, все системы работают нормально». «Ну, вот и хорошо», Егор включился в радиосеть. «Минарет, я Дракон-1, разрешите запуск». «Минарет, Дракону запуск разрешаю». «Выруливай, Егор». «Взлет парой, условия». «Вас понял, условия принял». «Взлет парой выполняю». Штурмовики закружились в воздухе. Мимо них пролетели санитарные вертолеты. На некоторых из них были видны пулевые отметины, их борта покрылись копотью и зияли пробоинами. Поднимая тучи пыли, Ми-8 с красными крестами заходили на посадку. К ним тут же бежали медики. Два вертолета отделились от общего строя и пошли прямиком на аварийную площадку, оборудованную прямо возле операционного блока. Пилоты садились там только в экстренных случаях. Тяжко им там пришлось, подумал Егор. Штурмовики утюжили воздух, наблюдая за тем, что делается на земле. Внезапно Егор увидел странный всблеск на холме. От зарослей кустарника метнулся человек. У душманского снайпера не выдержали нервы. Егор перевел свой штурмовик в пологое пикирование и передвинул рычажок выбора оружия на огонь из пушки. Короткая очередь взвихрила землю позади бегущего, взрывы подбросили тело вверх. Из зарослей, окаймлявших берега речки, ударили пулеметные очереди. Сразу же Сергей развернул свой штурмовик навстречу трассам и ударил реактивными снарядами. Взрывы взметнули обломки деревьев, перемолотые зеленые ветви превратились в пепел от огненного дыхания взрывной волны. Егор во втором заходе присоединился к ведомому. Над берегами речушки повисло облако черного дыма и пыли. «Я Дракон-1, работу выполнил. Возвращаюсь на точку. Дракон-1, я Минарет. Переноцеливание. Квадрат 32-02. Сбит Ми-24 из Газни. Срочно обеспечьте прикрытие. До подхода спасательной группы. Вас понял, выполняю. Ведомый, слышал? Слышал, выполняю». Два штурмовика крутым креном ушли в сторону новой цели. Сбитую вертушку увидели издали по жирному черному пятну на земле. Тяжелый крокодил лежал, завалившись на бок с переломанными лопастями несущего винта. Рядом валялась оторванная от удара о землю хвостовая балка. С первого взгляда было видно, что прикрывать некого. Носовая кабина пилота и штурмана была расплющена ударом об огромную каменную глыбу. Возле распахнутой двери десантного отсека лежала скрюченная фигура дочерна обгоревшего человека. Егор доложил обо всем увиденном по рации. Штурмовики сделали круг над братской могилой, которой стал вертолет для троих человек. Вдали Егор увидел облачко пыли. Он недобро усмехнулся, улыбкой, больше напоминающей оскал раненого волка. Появился шанс поквитаться за погибших страшной смертью вертолетчиков. «Я Дракон-1, наблюдаю пыльное облако на горизонте, предположительно духи. Разрешите преследование». «Разрешаю преследование. Отомсти им, Егор». «Понял, выполняю». Егор закренил свой штурмовик и на полной скорости помчался вслед за быстро перемещающимся пылевым облаком. Скоро показались два пикапа вездехода. На одном из них был установлен крупнокалиберный пулемет ДШК. Маджахеды от радости, что сбили русский вертолет, совсем потеряли бдительность и на полной скорости пылили к своему логову. Егор сначала хотел зайти со стороны солнца, но потом передумал. Он хотел, чтобы маджахеды увидели свою смерть. Он сделал широкий разворот, заходя в атаку в лоб на колонну машин. Автомобили завиляли из стороны в сторону. Один пикап занесло, и он перевернулся на бок. Из второй машин высыпали духи и, дико крича и воя, открыли ураганный огонь из автоматов по пикирующим штурмовикам. В кузове развернулся длинный ствол ДШК. Сверкнули вспышки дульного пламени. Егор упрямо вел штурмовик сквозь свинцовую метель, стиснув зубы и не думая даже отвернуть. Когда расстояние между ним и целью сократилось до минимально допустимого, летчик нажал на гашетку. От залпа его нурсов внедорожник пикап разлетелся на куски в огненной вспышке взрыва. Егор вывел свой штурмовик из пикирования у самой земли, а следом за ним зашел в атаку Сергей. Штурмовики прошли на малой высоте над перевернувшимся вездеходом. Из него выползали недобитые духи, боясь даже посмотреть вверх. Штурмовики кружили над ними, пока не подошла бронегруппа. Три бронетранспортера с ближайшего блокпоста остановились возле перевернутого автомобиля. Десантники поставили вездеход на колеса. Озверевшие воины окружили уцелевшую духовскую машину. У их ног, извиваясь и воя на одной высокой ноте, валялись воины ислама. Собранное трофейное оружие было свалено в кучу возле ближайшего ПТРа. «Чё этими суками делать будем?» – спросил один из десантников. «Одного себе возьмем, остальных грохнем», – мрачно ответил Старлей из пшеничного цвета усами, выгоревшими на солнце. «У меня есть предложение получше», – сказал немолодой уже кряжистый прапорщик. Через некоторое время ПТРы остановились возле обширного песчаного поля. От крайнего бронетранспортера отвязали буксирный трос, за который волокли вездеход с сидящими внутри связанными духами. Десантники расположились на броне, взяв маджахедов на прицел. Несколько десантников спрыгнули с бронетранспортера и направились к иномарке, заблокировали дверцы. Потом дружно взялись за борта и стали толкать к этому полю. Духи в салоне настороженно притихли, а потом взвыли, когда поняли, что их ждет. Машина неуклонно приближалась к зыбучим пескам. Духи с неистовством обреченных замолотили по стеклам. Руки им перед казнью освободили. Дикий вой и вопли наполнили воздух. Машина уже зарылась передними колесами в смертельные пески и стала медленно погружаться. Струи песка уже засыпали капот. Духи внутри неистовствовали. Дикая злоба смешалась в них с отчаянием обреченных и диким ужасом перед собственной смертью. Одному маджахеду удалось открыть люк на крыше вездехода, но спастись он не смог. На него уже выползшего на крышу, набросился еще один дух, тоже сумевший выбраться. С диким воем они сцепились, и клубок тел полетел в смертельно податливый песок. Несколько предсмертных хрипов, рука, хватающая судорожно скрюченными пальцами воздух, и все. Штурмовики приземлились на свой аэродром. Пилоты вылезли из кабин и пошли под навес из маскировочной сетки, отдохнуть и перекусить. Егор и Сергей проводили взглядами своих друзей. Самолеты Игоря и Гиви выруливали на позицию предстартового осмотра. Техники быстро пробежались вокруг истребителей и бомбардировщиков. Все осмотрели и дали добро на взлет. Через несколько секунд длиннотелые Су-17 начали свой разбег и крутым разворотом взмыли в воздух. Посмотрев им вслед и мысленно пожелав мягкой посадки, пилоты пошли дальше. Пара лейтенанта Рустяни вернулась спустя 2 часа. Самолет ведущего болтало из стороны в сторону, не сумев выдержать снижение, он ушел на второй круг. Все, кто был на стоянке, напряженно наблюдали за аварийной посадкой. К месту приземления подъехал медицинский УАЗик, заняли свои места пожарные. Тяжелый истребитель-бомбардировщик сделал круг над аэродромом и снова пошел на снижение. Летел он как-то неуверенно, боком, с трудом выдерживая посадочный курс. Вот он чиркнул колесами по бетонке, прижался на секунду к взлетно-посадочной полосе, потом резко подпрыгнул, ударился всеми 3 точками шасси о бетон, подскочил еще и, наконец, пробежал по полосе. Хлопнул и распустился за хвостом тормозной парашют. Тяжелый самолет остановился. К нему побежали люди. Откинулся фонарь кабины, и оттуда вылез Гиви, его сразу подхватили на руки и осторожно поставили на землю. Сразу стала понятна причина такого грубого козла при приземлении. Правая сторона фюзеляжа была пробита цепочкой пулевых отверстий, на крыле зияли рваные дыры, половина правого элерона была оторвана. Гиви стоял возле своего израненного самолета с папиросой в зубах и нервно чиркал спичками, пытаясь закурить. Спички ломались и падали на плиты ВПП. Кто-то протянул ему зажигалку. Гиви, наконец, затянулся и, выдохнув едкий дым, произнес: «ПЦ, мужики». Вылетев на свободную охоту, они увидели автобус-барбухайку, на которых ездят местные торговцы. Пестро разукрашенный автобус, такой же древний, как и эта страна, ходко пылил по дороге. Истребители-бомбардировщики снизились и сделали над ним круг. После этого средство передвижения повело себя странно. Вместо того, чтобы остановиться, или хотя бы замедлить ход, автобус резко прибавил газу. Гиви дал предупредительную очередь из пушек. Трасса, легшая поперек дороги, водителя не остановила. Барбухайка круто свернула и помчалась к невысоким скалам, высевшимся неподалеку. Разозленный таким неповиновением, Гиви уже взял на прицел вредный автобусик. Но в следующий момент скалы будто бы взорвались. Маджахеды, засевшие там, били из всех стволов. Гиви и его ведомые сразу же получили по несколько десятков пулевых пробоин. Только мастерство пилотов позволило им спастись. Они выбросили тепловые ловушки и, врубив форсаж, рванули на высоту 5 километров. Перегруженные турбины выли и ревели, но все-таки спасли пилотов от неминуемой гибели. Следующее задание пилоты получили в полдень. Автоколонна, пыльно извивающаяся змеей, лежала под крылом штурмовика. Во главе нее ревели дизелями два танка. На головном Т-72 стоял массивный минный трал. Позади них ехали две БМП с пехотой на броне, а уже за боевым охранением шли топливные автоцистерны-наливашки, КРАЗы и КАМАЗы с продовольствием, медикаментами, снаряжением, боеприпасами и другим имуществом, необходимым военной базе, которая ведет активные боевые действия. Через каждых 2-3 грузовика ехали КАМАЗы с установленными в кузовах зенитными автоматическими пушками и бронетранспортеры с солдатами на броне. Замыкали колонну БМПшка и пара бронетранспортеров. Егор положил машину в широкий вираж, внимательно осматривая окрестности дороги. Но пока что признаков активности духов заметно не было. Время шло, колонна медленно, но верно ползла к пункту своего назначения, а над ней, охраняя своих подопечных, кружили штурмовики. Непосредственно возле базы штурмовиков сменили вертолеты огневой поддержки. «Минарет, я Дракон-1, прием», — доложил Егор. «Нитка 29, нитка, жарк, транспортная автоколонна. В порядке, передал смену вентилятором 30, вентилятор, жарк, вертолет. Возвращаюсь на точку. Дракон, я Минарет, вас понял, уходите. Посадку разрешаю». Оба штурмовика вернулись на базу. Вечером, когда дежурство на аэродроме закончилось, Егор побрел к себе домой. Проходя мимо госпиталя, он по привычке замедлил шаг, потом остановился, зло плюнул и, выругавшись, зашагал прочь. В своей палатке он долго лежал на кровати, вперев взгляд в потолок. Сон не шел, было очень горько и одиноко. Через неделю всему личному составу объявили о том, что необходимо пройти курс профилактических прививок. Среди пилотов и обслуживающего персонала породила бурю шуток о том, кому, как и куда будут делаться эти прививки. Мгновенно возле палаток медсанбата выстроились очереди страждущих, с веселым гоготом обсуждающих подробности предстоящей процедуры. Егор проходил прививки одним из последних. Он вошел в палатку и сел на кушетку возле ширмы. По привычке огляделся и принялся ждать врача. Зашла Наташа. Увидев его, она смутилась, но быстро взяла себя в руки и занялась приготовлением к инъекции. Достала ампулу, аккуратно отбила запаянный носик и набрала жидкость в шприц. Потом подошла со шприцем к Егору. «Здравия желаю, товарищ лейтенант», — холодно проговорил Егор, не соизволив подняться с кушетки. «Здравствуй». Егор отлично знал этот ледяной тон. От ее голоса, казалось, выступил иней на раскаленных от солнца брезентовых стенах палатки. Голос снежной королевы, веющий ледяным безразличием. «Черт!» Егор молча поднялся, отобрал у нее шприцы, отдернув рукав форменной рубашки, вогнал иглу себе в плечо. Все так же молча, глядя в ее глаза, он медленно надавил на поршень. Выдернув иглу, он бросил использованный шприц в бюкс, и так же молча вышел. В этот ранний час на стрелковом полигоне никого не было, только дежурный офицер, руководитель стрельб и прапорщик-оружейник. Егор доложился и подошел к огневому рубежу. Достал из кобуры свой штатный АПС, выщелкнул обойму, проверяя патроны. Потом одним плавным движением вогнал обойму в рукоятку пистолета и передернул затвор. Егор вскинул тяжелый пистолет и открыл беглый огонь по ближней мишени в 20 метрах. Упруго била в ладонь отдача, лязгал, дергаясь, затвор, вокруг, казалось, стало тесно от грохота выстрелов. Наконец, обойма опустела, клацнул, встав в задержку, затвор. 20 пуль превратили мишень в бумажные лохмотья. От едкой пороховой гари слезились глаза и першило в горле. А, может, и не только от пороховой гари. Глава 9, 216, входим в зону поиска, внимание, вас понял, Дракон-1, Дракон-2 это ведущий, снижение до 3000, вас понял, штурмовики, оставив позади пару Ми-8 поисково-спасательной службы, стали снижаться. Они проводили спасательную операцию. 2 часа назад прервалась радиосвязь с парой вертолетов, ведущих патрулирование. Потом на связь вышел ведомый и сообщил, что ведущий сбит, а он будет садиться на вынужденную. Немедленно с аэродрома взлетели вертолеты-спасатели и штурмовики прикрытия. Егор прошел со змейкой над ущельем. Пусто. Ведомый, внимание, вертолет где-то здесь. Духи, наверное, тоже рядом. Вас понял, Дракон-1, вижу дым. Егор и сам заметил столб оранжевого дыма, поднимающийся в небо. Возле входа в ущелье под каменной стеной скал лежал вертолет. Лопасти несущего винта были погнуты. Одна из них оторвалась и лежала метрах в 100 перекрученной стальной полосой. Над вертолетом плыли космы сигнального оранжевого дыма, людей видно не было. Он сделал горку и прошел над ущельем. Тихо. Внимание, дракон 2, прикрывай. Понял. Егор выполнил разворот, и в этот самый момент ущелье словно взорвалось от десятков тысяч пуль, вспенивших воздух. С визгом и грохотом они впились в броню штурмовика. Егор дал двигателям полный газ и, непрерывно отстреливая тепловые ловушки, рванул вверх. По фюзеляжу словно били отбойные молотки. Раздался оглушительный удар. Егору показалось, что отваливается правое крыло. От удара самолет завертелся, и пилоту только ценой неимоверных усилий удалось удержать штурмовик от падения. Рядом мелькнула размытая скоростью крылатая тень, сверкнуло пламя. Это Сергей поспешил на выручку. Серия его реактивных снарядов заставила духов на несколько мгновений выпустить штурмовик из смертельных когтей зенитного огня. Су-25 вырвался из плена страшного ущелья. «Егор, как ты там?» Тревога в голосе Сергея была слышна даже сквозь треск помех. «Нормально, разворачиваемся для повторного захода». «Спасибо, Серый, ты меня выручил». «Вас понял. Спасибо за спасибо». Маджахеды, видя, что засада не удалась, попытались прорваться к вертолету и убить выживших после падения русских. Короткими перебежками они приближались к лежащему на камнях Ми-8. Борттехник, второй пилот и уцелевшие бойцы готовились дать маджахедам последний бой. Поделили поровну боеприпасы, каждый взял по гранате для себя, чтобы не сдаваться в плен. Рядом лежал в одном строю с живыми командир вертушки, его грудь была изорвана пулеметной очередью. Двоих раненых укрыли за камнями, отдав одному из раненых пистолет Макарова. «Ну, мужики, не поминайте лихом, кто останется, подорвет этих гадов к такой-то матери», сказал второй пилот. Вдруг, словно небо обрушилось на землю, в реве и свисте перед глазами солдат полыхнуло яркое пламя. Пульсирующий грохот заставил вжаться в острые камни. Потом наступила тишина. Два штурмовика приникли к земле, стелясь над камнями в бешеном вихре пламени, бьющего из сопел двигателей. «Дракон-2, внимание! Работаем пушками почти вплотную. Стрелять аккуратно, наши рядом». «Понял, командир». Идущие на бреющем полете штурмовики открыли бешеный огонь из своих смертоносных двуствольных пушек. Ураган огня смел маджахедов, стер их с лица земли. Два самолета взмыли вверх и, развернувшись, еще раз прошли над ущельем. «Бьем нурсами вдоль ущелья». «Понял, атакую». Грачи рванули вдоль ущелья, осыпая его склоны раскаленным градом реактивных снарядов. То, что не уничтожил огонь, похоронили лавины камней. Егор связался с командиром поисковой группы и доложил ему об уничтожении маджахедов. 216-й, можете заходить на посадку. Духи уничтожены, если что, прикрою. Вас понял, дракон, снижаюсь. Вертолеты приземлились на небольшом пятачке возле разбитой вертушки. Поисково-десантная группа выскочила наружу, едва только шасси вертолетов коснулись земли. Остальные заняли круговую оборону. Оглохших и неверящих в свое спасение пилотов и пассажиров сбитого вертолета, прикрывая своими телами, бойцы поисково-десантной группы буквально волоком затащили в вертолет. Маджахеды попытались обстрелять севшие вертолеты из гранатометов, но грачи были начеку. Два Су-25 ударили по духам оставшимися эрысами. Егор еще давил на гашетку, когда внезапно воющий свист прекратился, закончились боеприпасы. Он поспешно передвинул переключатель вооружения на пушечный огонь и перешел на бреющий полет. За ним последовал Сергей. Залп двух пушечных установок разметал оставшихся маджахедов. Несколько пуль щелкнуло по броне, не причинив самолетам никакого вреда. Вертолеты тяжело оторвались от земли, штурмовики заняли позицию прикрытия, выдвинувшись немного вперед. «Я Дракон-1, задачу выполнил. Идем на точку, прием. Я Минарет, вас понял. Как там у вас, все в порядке?» «В порядке», — ответил Егор и покосился на мигающий желтым огоньком индикатор отказов. В серых предрассветных сумерках вертолеты на взлетном поле казались сгустками тьмы. Вспыхивали и гасли карманные фонарики. Техники заканчивали предстартовую проверку. «Р-рота, Р равняйсь, смирно. Проверить снаряжение». Голос ротного, капитана Белова звучал как-то особенно гулко. Десантники задвигались, проверяя амуницию, размещая на себе оружие, гранаты, запасные магазины. Чуть поодаль расположился медицинский отряд. Егор проверил рацию, подтянул ремни разгрузочного жилета, из кармашков которого торчали длинные пулеметные магазины на 45 патронов. На поясе висело несколько гранат, под мышкой удобно устроилась кобура со Стечкиным. К правой голени были пристегнуты ножны с десантным ножом. Рядом Наташа проверяла свой пистолет. На боку у нее рядом с сумкой с красным крестом стволом вниз висел АКМ. Егор достал из рюкзака, стоящего у ног, два смотанных изолентой длинных рожка от пулемета Калашникова. «Наташа, что ты хотел? Возьми, они тебе пригодятся». Он протянул девушке пулеметные магазины. Она заколебалась, но пулеметные рожки все же взяла, молча, кивком головы, поблагодарив Егора. К погрузке прозвучала резкая команда комроты. Десантники один за другим скрывались в пассажирском отсеке вертолета. Егор поправил ремень автомата и протиснулся в вертолет. Рация за спиной изрядно мешала. Следом за ним в вертолет взобралась командир медицинской группы. Егор протянул руку, чтобы помочь ей подняться, но Наташка упрямо проигнорировала его благородное намерение. Бойцы устраивались на металлических скамейках вдоль бортов вертолета. Егор уселся прямо напротив Наташи, поставил рацию в проход между скамейками, посмотрел на девушку. Она отвела взгляд. Егор подтянул ремни своего разгрузочного жилета, потом достал кусок ткани защитного цвета и соорудил щегольскую бандану. Наташа презрительно на него посмотрела и отвернулась. Шурик ухмыльнулся и показал большой палец, поправив лихо заломленный голубой берет. Разговаривать из-за грохота двигателей было почти невозможно, поэтому каждый занялся своими делами. Кто проверял снаряжение, кто глазел в иллюминатор, кто дремал, запасаясь силами перед предстоящим боем. Наташа прислонилась к иллюминатору и прикрыла глаза. Егор отвернулся к иллюминатору и от нечего делать принялся смотреть на проносящийся под вертолетами ландшафт. Звено Ми-8 неслось над негостеприимной землей. Впереди шли два Ми-24 огневого прикрытия. Позади них шла еще одна четверка Ми-8 с подзащитой еще двух крокодилов. Под вертолетами петляла быстрая горная речушка, островки зелени оживляли унылый и однообразный горный пейзаж. Вскоре под крылом мелькнули небольшие поля, потом показался небольшой кишлак. Вертолеты круто ушли в набор высоты, с ближайшего холма взлетела вверх цепочка трассеров. От вертолетов отстрелилось примерно полсотни тепловых ловушек, и они повисли в небе яркими дневными звездами. Сразу же замыкающая пара Ми-24 развернулась и упала в пикировании на огневую точку духов. К земле ушли дымные струи ракет. Цель скрылась в облаке взрывов. Вертолеты вернулись в строй. Егор оглядел кабину. Наташа спала, откинувшись к иллюминатору. Шурик сидел, уставившись на дверь в кабину пилотов, и о чем-то думал. Огромный детина, пулеметчик со странным прозвищем «Медвежонок», что-то бормотал себе под нос и в сотый раз, наверное, осматривал свой пулемет. Грозный ПК в его лапищах казался детской игрушкой. Возле открытой двери грузового отсека, обняв турель с пулеметом, сидел борттехник. В проеме кабины пилотов показалась голова летчика в защитном шлеме. 10 минут до высадки, сообщил он, перекрикивая шум винтов. Шурик молча кивнул. Спустя минуту все бойцы уже были готовы к бою. Медленно тянулись последние минуты полета. Прикрывающие вертолеты перегруппировались, одна пара Ми-24 зависла на флангах десантных вертолетов, а вторая стремительно ушла вперед. Несколько минут спустя пришло подтверждение о десантировании. Вертолеты пошли на снижение, борттехник сжал в раз вспотевшими руками приклад пулемета. Колеса вертолета коснулись земли. «Пошел, пошел!» Десантники быстро выпрыгивали за борт и сразу же занимали круговую оборону. Вертолеты прижимались к земле, разгружались и сразу же уходили, освобождая место другим. Над ними кружили вертолеты огневого прикрытия. Егор закинул за спину тяжелую рацию и прыгнул в проем двери. Земля больно ударила в подошвы, он не удержался и рухнул на одно колено, но сразу же взял автомат на изготовку. Рядом десантировались медики, один из них вскрикнул, ударившись о землю, и схватился за ушибленную ногу. Десантники резко обернулись на крик, готовые открыть огонь. «Что там?» — спросил Шурик, вскинув автомат. Доктор ногу подвернул. «Твою мать!» — в сердцах выругался командир десантников. «Тащите его к вертолетам, пусть заберут». Пострадавшего под руки отвели к вертолету и помогли забраться внутрь. Потом вертолеты улетели. Люди остались один на один с горами и палящим солнцем. До кишлака было 3 часа пути. Шурик развернул на камнях карту. На импровизированный военный совет собрались командиры отделений, взводные и авианаводчик, то есть сам Егор собственной персоной. Проводник-афганец тыкал пальцем в карту и что-то лопотал на своем наречии. Сержант-таджик переводил его слова на русский. «Цель в 5 километрах на северо-восток. Выдвигаемся, окружаем кишлак. Группа огневого прикрытия работает только после снайперов и прикроет отход. Медицина», — Шурик повернулся к Наташе. «Идете за нами, мы вас прикроем. Находите наших пленных, забирайте их и сразу же, повторяю, сразу же возвращайтесь. Егор, обеспечишь связь и вызовешь авиацию. Маршруты отхода здесь и здесь». Он провел по карте патроном, заменяющему каску. «Все ясно?» «Так точно». Они шли, срывались с каменистых осыпей, карабкались по крутым склонам, ранили руки об острые камни, глотали едкую пыль. Шаг, второй, третий, сотый, тысячный. Егор оскальзывается на камне, но успевает схватиться за каменный зуб, торчащий из скалы. Рядом срывается десантник. Его чудом успевают ухватить за ремни снаряжения. Зверски хочется пить, соленый пот ест глаза, смешивается с пылью на теле и одежде, стекает за ворот камуфляжной формы. Тяжесть автомата и рации кажется неимоверной. Егор оглянулся, отыскивая взглядом Наташу. Лихорадочный румянец на щеках, потухший взгляд, пыльное лицо изборождено дорожками от стекающих капелек пота. Зубы стиснуты, на лице маска упрямства и решимости. Она обернулась к медикам и что-то сказала. Егор продолжил подъем. Идти, идти, идти. Эта мысль выбивала из головы все остальное, даже жажда, казалось, отступала. Командир, идущий в голове колонны, остановился и взмахнул рукой, указывая на скалы, нависшие над горной тропой. Привал. Григорьев, Федченко, Амельченко, в боевое охранение. Остальным отдыхать, времени, 15 минут. Люди повалились прямо в пыль, бойцы охранения быстрыми тенями мелькнули мимо и растворились среди нагромождений камня. Отдыхали молча, ни у кого не было сил на разговоры. Слышалось только хриплое дыхание и бульканье воды во флягах. 15 минут пролетели как секунда, и снова под ногами солдат камень горной тропы. Через 2 часа десантники окружили кишлак. Шурик достал планшет. «Тот кишлак? Да вроде тот. Больше тут селений нету. Так, командиров групп ко мне. Короткое совещание перед боем. Шурка предельно собран. Егор, пойдешь с врачами. Как только найдете наших, вызывай авиацию». «Есть». Десантники рассредоточились в окрестностях кишлака. Снайперы отслеживали малейшие движения. Бойцы забросили за спины автоматы и достали тяжелые пистолеты с Течкина с глушителями и ножи. Шурик расположился под колючим кустом и в бинокль обозревал окрестности. Перед ним расстилалась панорама обычной горной деревушки. Маленькие, кое-как слепленные из глины, соломы и веток хижины, окруженные невысоким глинобитным дувалом. Растущие тут и там иссушенные зноем деревья, заросли колючего кустарника, клочки обработанной земли. Кое-где между хижинами бродили тощие куры, где-то блеяла коза, в тени одного из деревьев растянулась облезлая собака, и ни души вокруг. Шурик передал бинокль Егору. «Тишь да благодать твою мать», — добавил он непечатную фразу. «Возьми, может, ты чего увидишь. Вы летуны, народ глазастый». Егор долго изучал через оптику кишлака и его окрестности. «Ну», — поторопил его Шурик, — «и что ты там увидел?» «Справа, где кустарник, видишь, у них там огневая точка. Сарай, что ли этот?» «Да, сарай», — Егор указал неприземистое строение из массивных камней с плоской крышей. В их сторону смотрело 2 темных проема, больше похожих на бойницы. «И еще, обрати внимание на вон ту халупу на взгорке, там у них зенитный пулемет». «Почему?» «Как раз над траекторией вероятной атаки, деревья рядом явно срублены, обзор не загораживать». «Ну, блин, и глаза у тебя, и башка соображает». К ним подполз десантник, вернувшийся из разведки. «Товарищ капитан, там у них в кустарнике секрет, а вон там и там пулеметные точки. Секрет ликвидировать. Вперед, работаем тихо». Десантники, разбившись на небольшие группы, двинулись к селению. Тихо, прячась за камнями, они приблизились к замаскированному душманскому посту. 2 человека скользнули в густые заросли кустарника. Послышались глухие звуки ударов и предсмертный хрип. Остальные бойцы осторожно подкрались к крайним хижинам. У десантников в руках тускло блеснули боевые ножи. Воины бесшумно скользнули внутрь. Так же тихо они покинули опустевшие жилища. Один из них вытер кровь с клинка и коротко кивнул. По окраинам кишлака шла тихая и беспощадная резня. Десантники бесшумно, словно призраки, скользили между хижинами и убивали маджахедов одного за другим. Из одной хижины выскочил бородатый дух с автоматом. Ближайший к нему десантник обернулся, вскидывая стечкин с глушителем. Прозвучала серия негромких хлопков. Грудь маджахеда взрывается кровавыми брызгами, его отбрасывает внутрь. Тут же два десантника уволакивают умирающего маджахеда в темный провал двери. Звуки выстрелов были негромче хлопков ладоши. Вдруг рядом раздается автоматная очередь. Внезапно она обрывается, и в то же мгновение кишлак словно взорвался ураганным автоматным огнем. Гранатометчики, огонь. Первым открывают огонь расчеты тяжелых противотанковых станковых гранатометов. Ухает один ПСГ-9, вслед за ним второй. Граната взрывается, проламывая стену, вторая влетает внутрь и выжигает внутри все без остатка. Гигантский взрыв разметывает каменные обломки сарая, видимо сдетонировали боеприпасы. Молотит автоматические аксы, перепахивая кишлак. Десантник вскидывает РПГ на плечо. Вспышка и граната уходит к цели. Хижина на взгорке разлетается клочьями горящей соломы. Бесшумно на фоне всеобщего грохота работают снайперы, выбивая маджахедов. Один выстрел, одна пораженная цель. Вперед. Десантники рванулись в атаку, со всех сторон затрещали автоматы. Егор тоже бежал вместе со всеми, непрерывно стреляя. Позади него бежала Наташа, возглавлявшая медицинский отряд. Земля под ногами взметывается чередой пыльных фонтанчиков. Из ближайшей халупы ударил пулемет. Егор молча прыгает к Наташе, валит ее, прикрывая своим телом от пуль. «Ложись!» Он вскинул автомат и ударил длинный, в пол рожка, очередью. Пули прошивают хижину, и маджахедский пулемет захлебывается. Егор вскакивает и для верности швыряет внутрь РГД. Вспышка, приглушенный хлопок взрыва, из хижины валит черный дым. Егор помогает подняться на ноги Наташе. Остановившийся рядом десантник с хрипом падает на землю, держась руками за горло. Меж его пальцев струится кровь. Егор обернулся и очередью скосил духа с английским буром конца 19 века. К раненому бросаются товарищи, чтобы оказать ему помощь. Рывок к ближайшей хижине, вокруг свистят пули, выбивают пыльные фонтанчики под ногами. Егор перебросил смотанные изолентой автоматные рожки, передернул затвор. Рядом с ним взвелась пыль от автоматной очереди, в глинобитную хижину впилось несколько пуль. Он развернулся и ударил вслепую короткой очередью, резко отпрыгнул в сторону, упал и дал еще очередь. Десантники и врачи короткими перебежками стали продвигаться к центру кишлака. Егор и еще несколько солдат остались их прикрывать. Мелькали темные фигуры маджахедов, уши закладывало от грохота. Стрельба велась со всех сторон, было непонятно, в какой стороне свои, а в какой враги. «Аллах Акбар!» – заорал огромный маджахед с лицом, по самые глаза заросшим бородой и с гранатой в руках бросился на солдат. Со всех сторон по нему ударили автоматы десантников. Маджахед словно налетел грудью на невидимую преграду, его грудная клетка буквально взорвалась кровавыми клочьями разорванной плоти. Одна из пуль попала в гранату, висевшую на поясе духа. Раздался оглушительный взрыв и маджахед превратился в воющий клубок огня. «Быстрее! Быстрее!» Егор поменял рожок в автомате. Мокрые от пота, задыхающиеся, они, наконец, добежали до центра кишлака. Им под ноги ударила автоматная очередь. «Вы кто?» «Да вы что, охренели свои мы, свои?» Шурик, его заместитель, радист и остальные десантники залегли в развалинах большой саманной постройки в центре кишлака. «Все живы?» – спросил Шурик, отрываясь от приклада автомата. «Пока да, двое раненых, один, тяжело». Егор высунул, было, голову из укрытия, чтобы оглядеться. Шурик с силой дернул его за руку и повалил на землю. Над головой свистнули пули, маджахеды лупили минимум из двух десятков стволов. По камням запрыгали фонтанчики от пуль. Вот суки, там у них пулеметное гнездо. Садят, гады, патронов не жалеют. Сейчас свяжусь с гранатометчиками, пусть они их раздолбают. Шурик отвернулся к рации и схватил поданные радистом микрофон и наушники. «Рубин, я Тарантул, прием, жахните по пулеметной точке, координаты». Близкий взрыв заглушил его слова. Шейхуллин, сидящий на корточках возле обломка стены, вскинул свою СВД и выстрелил. Из ближайших развалин вывалился дух с трубой гранатомета в руках. «Егор, долбани из гранатомета по тем развалинам». Пилот подхватил РПГ-7 с оптическим прицелом, лежащий рядом, и взвалил его на плечо. В прицеле мелькнула бородатая голова в челме. Егор взвел курок и нажал на спуск. Реактивная противотанковая граната унеслась на хвосте полупрозрачного дыма. Кумулятивная струя прошила стену и, буквально, вымила духов из укрытия. Сдетонировали лежащие в ящике ручные гранаты, и яркое пламя взрыва разметало обломки и ошметки людской плоти. «Молодец, — похвалил Шурик. «Вперед, славяне!» Но как только он показался из-за развалин, ударила длинная пулеметная очередь. Шурик, зашипев сквозь зубы, нырнул вниз. «Вот падла, Шейхуллин! Где этот чертов татарин?» «Я здесь, товарищ капитан!» Снайпер лежал на спине, обняв СВДшку. «Ползи сюда!» «Есть!» Шейхуллин подхватил свою снайперку и пополз к командиру. «Сможешь снять этого пулеметчика?» Невозмутимый татарин пожал плечами и плавно скинул винтовку. Целился он целую вечность. Потом раздался выстрел, почти неслышный в какофонии боя. Потом, еще один. «Все!» Шейхуллин оторвался от оптического прицела. Шурик мельком глянул на его широкоскулое лицо. «Вперед!» Короткими перебежками, прячась за разваленными стенами хижины, прикрывая друг друга, десантники двинулись вперед. Путь им преградила группа маджахедов, внезапно явившаяся из завесы пыли и дыма, веявших над развалинами. Не успели они опомниться, как были выкошены ураганным огнем русских. Выжившие под смертоносным ливнем свинца были уничтожены в короткой и жестокой рукопашной схватке. Егор бежал, орал и стрелял вместе со всеми, в каком-то диком угаре. Вдруг перед ним, будто из-под земли, появился дух, размахивающий окровавленным ножом. Летчик, не задумываясь, ударил его прикладом по лицу. Раздался хруст, во все стороны брызнули выбитые зубы. Маджахед выронил нож и заорал, схватившись руками за окровавленное лицо. Егор, не останавливаясь, с налета, саданул его ногой в живот. Дух согнулся и отлетел на землю. Русский пилот с силой ударил его прикладом автомата в висок. Враг дернулся и затих. Прямо на Егора бросились еще двое духов. Автомат в его руках разразился длинной очередью. Тела маджахедов задергались под градом пуль. Егор отскочил и быстро поменял опустевший магазин. Потом взглядом нашел медвзвод и кинулся к ним. Постепенно сопротивление маджахедов слабело, бой разбился на несколько очагов, вспыхивали и затихали перестрелки. Рядом расположился Шурик вместе со своим радистом и отрядом десантников. «Явился, так точно, сейчас идем на прорыв, нашли наших, подтянутся гранатометчики и ударим». Шурик обернулся к радисту. «Ну что у тебя там?» «Они уже развернулись», — кивнул радист, прижимая наушники. «Сейчас начнут». Грянули взрывы, как только пыль осела, сквозь рваные клочья дыма десантники рванулись в атаку. Яростно трещали автоматы. Последнюю сотню метров бойцы преодолели на одном дыхании. Мощный удар десантного ботинка вынес хлипкую дверь сарая. В ноздри ударил запах навоза и прелой соломы. Десантники замерли, выставив во все стороны стволы. В полутьме маячили серые фигуры. «Не стреляйте, мы свои», — послышался тихий голос. Слова принадлежали высокому худому парню в лохмотьях, которые некогда были военной формой. На изможденном, покрытом щетиной лице отчаянной надеждой светились глаза. Несколько десантников осторожно вошли внутрь. Автоматы они опустили, но пальцы держали на спусковых крючках. «Кто такие?» — спросил Шурик. «Выходите по одному и представляйтесь. Я, Руслан Тихомиров, лейтенант, командир 2-й роты 104 гомотострелкового полка. Со мной еще трое ребят, и из других подразделений много. Нас тут 12 человек». За его спиной жался невысокий худощавый парнишка. «А ты откуда?» – спросил Шурик. «Рядовой Степанов, Игорь, 102-я мотострелковая дивизия», – едва слышно ответил тот. Вместе с солдатами, запертыми в тюрьме, оказались и два афганца, как выяснилось, отец и сын. Их местный главарь маджахедов тоже приговорил к смерти, обвинив в предательстве и пособничестве Шурави, чтобы отобрать трех баранов. Все это удалось выяснить с помощью таджика-переводчика. Пленники выходили, называли себя и сразу же попадали в заботливые руки врачей. Медики понимали, что от их быстроты и профессионализма сейчас зависит жизнь всех, и спасаемых, и спасателей. Каждый был на своем месте и каждый знал, что ему делать. Десантники образовали вокруг импровизированного госпиталя двойное кольцо охраны. Все были наготове, во все стороны смотрели стволы автоматов и пулеметов. Но уцелевшие маджахеды уползли в свои подземные норы, давая солдатам небольшую передышку. «Ох, не нравится мне эта тишина», — пробормотал себе под нос Шурик. «Радист, выходи на связь. Тушенку получил, высылайте ящики. Егор, продублируй радиограмму со своей рацией. Какие у нас потери?» Обратился он к заместителю. «Убитых нет, пока», — уточнил он. «Раненых тяжело двое, Семенов и Хворостухин. Один в шею ранен, другой — в грудь. Им уже оказана медпомощь, но дотянут ли?» «Ну, и пятеро легких трехсотых». «Энда», — глубокомысленно заметил командир. Проблема транспортировки личного состава и спасенных солдат встала в полный рост. Одних бывших пленников было 12 человек, да еще плюс к этому двое тяжелораненых. Да и те, кто остался в строю, утомлены боем. Маджахеды сейчас вцепятся в них мертвой хваткой и уже не отпустят свою добычу. Егор, вызывая авиаподдержку. Сейчас, Егор развернул рацию, нацепил наушники. Его пальцы быстро завертели верниеры, настраиваясь на нужную волну. Ладога, Ладога, я, Тарантул. Прием, необходимо прикрытие. 12-й квадрат, по улитке 2. Прием, как слышите меня? Я, Тарантул, прием. Прием, Скорпион, вас понял. Я, Ладога, высылаем пару крокодилов, позывной 271. Расчетное время, 15 минут. Вас понял, ждем. Конец связи, он стащил с головы наушники. Буду здесь через 15 минут. Десантники рассредоточивались, занимали оборону, развернули пулемет, поставили треноги с автоматическими гранатометами. Где-то между камнями невидимые затаились снайперы. Они-то первыми и заметили душманов, приближающихся к позициям десантников. Глухо захлопали выстрелы винтовок. Рухнул один маджахед, второй, третий, десятый. Десантники быстро залегли, готовясь встретить маджахедов. Когда те подошли на дистанцию прицельного огня, их встретили дружным залпом. С флангов поддержали пулеметы. Оставив на камнях убитых и раненых, маджахеды отошли. Ну, все. Это была разведка боем. Сейчас они попрут по-настоящему. Через четверть часа, в течение которого десантникам пришлось отразить еще одну атаку, над горами послышался рокот вертолетных двигателей. «Обозначьте себя, ракеты, дым!» – заорал Шурик. Его опасения были не лишены оснований, было много случаев, когда из-за неразберихи авиация наносила удар по своим же войскам. Сразу же зажгли сигнальную дымовую шашку, кто-то разрядил в небо ракетницу. Егор связался с приближающими вертолетами. 271-й, прием. Я, Тарантул, как слышишь меня? Слышу тебя хорошо, Тарантул. Донеслось сквозь треск статики. Наблюдаю дым. Это вы? Да, мы на северном краю кишлака. Прием. Над ними в грохоте двигателей пронеслась пара крокодилов. Лихо заложив вираж, они вышли на позицию атаки. Вижу вас. Дайте целеуказание. Отработай нурсами по ущелью, желательно во всю глубину. Вас понял. Любуйтесь фейерверком. Осторожно, мужики. Прокричал Егор. Крокодилы сейчас работать начнут. Десантники предусмотрительно попрятались за камнями. Наверху ярко полыхнуло пламя, вой и свист реактивных снарядов сменился грохотом взрывов. Волосы всколыхнула волна горячего воздуха. Я 271-й, работу выполнил. Что дальше? Ударь по склону, справа 30 градусов. Взбивая широкими лопастями винтов горячий воздух, пара 24-ок развернулась на маджахедов. Группа душманов, которая попыталась обойти наших по склону, оказалась в ловушке перед мордами боевых вертолетов. Дикие вопли ужаса и отчаяния огласили горы. Не понадобилось даже использовать ракеты. Очереди тяжелых четырехствольных пулеметов превратили маджахедов в кровавую кашу. Некоторые маджахеды сами прыгнули в пропасть, предпочтя смерть на камнях. Вертолеты легли в боевой разворот. Внезапно со склона ударил пулемет. Его поддержали еще несколько стволов. Ведомый вертолет задымил и стал быстро терять высоту. Ведущий крокодил размолотил реактивными снарядами пулеметный расчет, но ведомому эта помощь уже не могло. Пилот отчаянно пытался выровнять тяжелую машину, а запас высоты таял с каждой секундой. Наконец, когда до земли оставались считанные метры, ему это удалось, но скорость все еще была очень большой. Вертолет рухнул на камни между маджахедами и нашими десантниками. От удара оторвалась и улетела в ущелье хвостовая балка. Лопасти несущего винта со скрежетом высекли искры из скал. Искореженный фюзеляж вертолета накренился на бок, упершись в землю коротким крылом. Уцелевшие маджахеды заорали от радости и открыли по упавшему вертолету шквальный огонь.